Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Первый год нового, 20 века. Киев. Моя комната. Ночь. Трепещет синеватый огонек лампадки у иконы. Я сплю. Рядом со мной на одеяле книги, альбомы. На их обложках в полутьме скорее осязание, чем зрение, угадывает имена. Жюль Верн, Леонардо да Винчи. Сладкий запах старой бумаги. Наверное, я чувствовал его во сне. И на детском моем лице горела абсолютно счастливая улыбка. Да, тот сон приснился мне в 1900-м. То ли в 10, то ли в 11 лет. Я иду по узкому, роскошно украшенному коридору. Справа и слева двери. Теплый золотистый цвет орехового дерева. На полу толстый, невероятно мягкий ковер, очень красивый. Волшебный синеватый свет из круглых таких окошек в потолке. Иду медленно-медленно. Каждое мгновение этого сна на вес золота. Так в нем хорошо. Пол под ногами дрожит легко, воздушно. Совсем не так, как в поезде или на корабле. Неудивительно, ведь мы летим высоко над океаном. Этот сон я вижу в первый раз, но все, решительно все в нем мне давно знакомо. Я знаю, я иду по коридору гигантского летающего судна. Вот я дошел до главной двери в конце коридора. За ней капитанская рубка. Сейчас я ее открою. Точно могу сказать, что я увижу за ней штурвалы, круглые приборы, рычаги, огромные стекла чудесных, знакомых и незнакомых окон. В них тропический свет солнца и моря. Далеко внизу, а в море — зеленый остров. Берусь за ручку, поворачиваю, слегка толкаю дверь и вижу свет. Только тусклый, утренний, зимний. Он пробивается сквозь шторы моей комнаты. Все вокруг, как всегда. И такая обида. Если б можно было повернуться назад, зайти в ту дверь с другой стороны. Зашмуриваю глаза. Ничего, только темнота и дурацкие красно-сине-зеленые желтые пятна. Я уже большой. Я понимаю, что бесполезно играть с собой в жмурки. Сон — это сон, явь — это явь. И я знаю, что таких летающих судов не бывает, разве что в книжках. Какая в сущности несправедливость. Жалко до боли. Чтобы хоть как-нибудь отвлечься, открываю тяжелый альбом наугад. С автопортретом мне ехидно улыбается Леонардо. 1931 год. Высота 7000 футов. Ночь. Летим над морем. Последний испытательный полет американского клипера. Моей летающей лодки С-40. Если все пройдет как надо, следующий полет будет уже с пассажирами на борту. Он будет историческим, положит начало регулярным рейсам между обеими Америками, Северной и Южной. Ни больше, ни меньше. За стеклами кабины темнота, летим по приборам. Разноцветные пятна сигнальных ламп, подсветки. Все в норме. Ровная легкая вибрация. Двигатели работают безукоризненно. По сути, я сейчас только мешаю пилотам своим волнением. Но не могу иначе, я автор этой штуки, ее конструктор. Пожалуй, все же выйду в курительный салон. Да-да, у нас на борту и таковое имеется. Встаю с кресла, толкаю легкую дверь и вижу узкий коридор. Синеватый свет с потолка. Двери. Ореховое дерево, ковер, легкая дрожь под ногами. Господи, а ведь вот оно, историческое событие, мое личное. Ну кто мог представить, что детский, киевский мой сон я отыщу через 30 лет в кромешной темноте на высоте 7000 футов где-то над Майами? Леонардо, ты знал, ты знал. Игорь Сикорский. Выдающийся российский и американский летчик, авиаконструктор, предприниматель, писатель. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.